Да, я слушаю вас, алло. Святослав Викторович, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. Захотел бы вас поздравить со всеми праздниками. С 1 мая, с 9, с Днем Победы. А представьте, а кто вы такой есть? Меня зовут Сергей Поздняков. А чем вы занимаетесь? Я увлекаюсь видеомейкерством, то есть монтирую видео на компьютере с различных походов, там, тусовок. Вам за это деньги платят? Да, конечно. В армии были? Был. А где служили? В химвойсках. В какой области? В области... О, честно говоря, не помню. Мне уже лет 45, я уже давно служу. Ну, где далеко от Москвы-то? В этом, в Чкаловске. Чкаловск от Москвы очень недалеко. Ну да, согласен. Ну и что это, брат, мне решил позвонить, узнать, жив ли я, здоров? Ну, конечно, узнать, как у вас дела, с вами же всегда приятно пообщаться. Естественно, жив-здоров. Дай Бог вам дальше здоровья, живите, радости жизни. А чего ты не женишься-то, это коренек? Так я женился уже. Че, уже развелся, что ли? Ну, развелся, второй раз женился. Вот сейчас живем года 3, вроде как нормально. Ну, а чего так, не занимайся своей жизнью, а всю жизнь лезешь? Зачем тебе это надо? Ну, я привык к этому, я уже много лет посвятил ее мейкерству. Просто без него никак. То есть привык заглядывать за мощную скважину, так? Ну, примерно так. Ну, это же неприлично, на самом деле. Ну, я понимаю, конечно, что это неприлично, но у меня есть уже женщина, и мы с ней живем уже. У нас даже ребеночки есть. Воспитывай себя дальше-то. Будь приличным человеком. Но вот вы бы мне что посоветовали, как мудрый человек? Я к вам обращаюсь. Я вам посоветовал заняться своей семьей и не лезть в чужие жизни. Ну, я чужой жизни не живу. Потому что помочь вы в чужой жизни, помочь ничем не можете, а насрать, нагадить, естественно, вы гадите. Одним внедрением только. Понимаешь меня? Конечно. Вот так что будь аккуратным человеком и не гадь вокруг себя. Все, пока. Спасибо за совет. До свидания.